Глава 18. «Благословляю», – прошептала Атмита, которая во время пуска скворечника находилась рядом, но оставалась безмолвным наблюдателем. Уж не знаю, в самом ли деле божественное благословение способно повлиять на полет железного лома. Но скворец наш на несколько мгновений окутался свечением, насквозь прошив вставший на пути малый боевой корабль, как стальная игла прошивает салфетку. Пробив корабль насквозь, лом полетел дальше, не снизив скорость. Более того, он закрутился, как бумеранг, и влетел в бочину линкора, разрывая обшивку и ломая перегородки. Если имелась у линкора какая-то силовая или магическая защита, то она не помогла, потому что против лома, как известно, нет приема. Кинетическая сила снаряда оказалась настолько велика, что линкор не только порвало, но и покорежило. Звезду смерти повело в бок, она так и не выползла до конца из портала, застряв в раскорячку между двумя мирами. Флагманский линкор погибал, не сделав ни единого выстрела. На весь околоземный космос раздался рев раздосадованного Горыныча. Достигнув местного солнца, этот рев выбил из светила выплеск корональной массы. «Вы за это ответите! Ну, котики! Ну, погодите! Я собирался подарить вам мгновенную, безболезненную смерть! Сами напросились! Умирать будете в муках!» Горыныч продолжал орать, как в заборе застрявший, а из погибшего линкора начали вылетать десантные боты. Много ботов, я так понимаю, не одна сотня. И в каждом боте сидело по сотне бойцов. Вся эта армада под прикрытием боевых кораблей ринулась карать планету. «Всем занять места!» — крикнул наш командующий. «Будем встречать гостей!» Как оказалось, в пределах планетарной атмосферы, чем встречать дорогих гостей, у нас есть. Материковые системные ПВО перешли в боевой режим. Как только корабли противника вошли в зону их действия, заработали зенитно-ракетные комплексы. Однако противник оказался тоже не дурак. Потеряв несколько боевых кораблей, он сменил курс высадки и стал приземляться прямо в океане за пределами досягаемости наших оборонных систем. «Не понял», — командующий нахмурился, — «зачем они садятся на воду?» Очень скоро выяснилось, что такой способ посадки для врага вполне приемлем. Их военные корабли и десантные боты ушли под воду и продолжили движение на глубине, как подводные лодки. Хитро придумано. Командующий оценил маневр противника. А ведь мы к атаке из-под воды совсем не готовились. Значит, будем встречать их на берегу. Мой главжрец подскочил с места, прищелкнув каблуками. «Разрешите приступить к выполнению боевой задачи?» «Приступайте», — разрешил командующий. Светозор кинулся вон из штабного бункера, решив, что на передовой с него будет больше пользы. Он поднялся на скоростном лифте на поверхность и, оседлав мотоцикл, помчал в сторону берега. Противник под водой передвигался немного медленнее, чем по воздуху, но на подготовку времени все равно оставил мало. Наши войска заняли позиции на пляжах, скалах и прочих береговых линиях. Рыть окопы нам уже некогда, но обороняться с берега все равно удобнее, чем в каком-нибудь поле. Когда враги поперли из водных пучин, по ним заработали из всего имеющегося арсенала от магического до автоматического. Враг отстреливался из воды и пытался высадить десант на берег. Наши, соответственно, старались помешать этой высадке. Поначалу наши войска держались уверенно, но враг имел существенное численное преимущество. Встречая ожесточенное сопротивление наших войск в одном месте, он пытался высадиться в другом. В конце концов, ему удалось нащупать слабое место в обороне. Противник смог выйти на берег и закрепиться, а затем начал расширять завоеванный плацдарм. Ввиду активной работы нашего ПВО, боевые корабли супостата могли летать только низенько и недалечко, буквально прижимаясь брюхом к местности. И тем не менее, осуществляя с воздуха огневое подавление наших сил, враг смог захватить достаточно территории, чтобы закончить высадку и ударить по нашим защитникам всей своей мощью. В течение суток мои морские котики сражались как морские львы, но вынуждены были пятиться под натиском превосходящих сил, сдавая один за другим опорные пункты, оборудованные позиции и удобные для обороны высоты. К исходу второго дня непрерывных боев наши войска отошли к последней укрепленной линии обороны. Все, дальше пятиться некуда. За их спинами главный храм, площадь и моя статуя с зеркальной рожей. Котики готовились держаться за родную землю хоть зубами, но стоять до последнего. «Марк», — обратилась ко мне невидимая Атемита, — «пора выкладывать последние козыри. Обстановка критическая». «А у нас еще остались какие-то козыри? Боюсь, запасных скворечников у нас нет». «Я не об этом», — возразила Атемита. «Мы какие-никакие, а боги. Наше последнее благословение чего-то достоит, даже если у нас нет особых достижений». «Каких достижений?» – заинтересовался я. «Фракционных достижений». «Опа! А скажи, Атемита, такие достижения, как опора фракции и страж порядка фракции, на что-то сгодятся?» «Ты еще спрашиваешь. С такими достижениями ты становишься святым заступником». «Он оно что! Божественная система словно заранее знала, чем меня наградить. Ну что ж, последнее благословение – это не куриная жопа. Тут надо с умом подойти». Я припомнил, как за денежку малую заставил статую открывать и закрывать рот, транслируя свое послание. Сейчас, правда, у статуи вместо лица зеркало. Открывать и закрывать нечего. Но что, кворки? Пыль! Проплачу еще одно небольшое чудо. За маленькое чудо система взяла на порядок дороже, чем за простое открывание-закрывание рта у статуи. Но зато я временно вселился в каменное изваяние, оживив его. Подвигал рукой, подвигал ногой. Нормуль. Каменюка способна к передвижению. Я спрыгнул с постамента, подошел к бетонному столбу электропередач и вырвал его из земли. Провода на столбе оборвались, выдав россыпь трескучих электрических искр. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна!» — возвестил я. «Идет война народная, священная война!» «Как поэтично сказано!» — восхитилась Атемита. «Вперед, Марк! На тебя вся надежда!» И я пошел вперед, размахивая бетонным столбом, как дубиной. Это, конечно, не скворец из скворечника. Но котики и все остальные защитники водного мира вдохновились и ринулись в наступление. А супостат, видя статую бога в первых рядах обороняющегося войска, наоборот пригорюнился. Все его попытки подбить, поджечь, уничтожить статую не дали ни черта. Еще бы, статуя системная, а наш фактически неуничтожима. Одним словом, говоря геймерским языком, защитники моими стараниями получили мощный усиливающий баф под названием «Мы русские, с нами Бог». А противник словил ослабляющий дебаф под названием «Да как так? Что ж вы никак не сдохнете, русские свиньи?» Я первый ворвался в передовые ряды, круша супостата бетонным столбом. А наша армия, будто получив второе дыхание, заливала врага магией и раскаленным свинцом. На кураже нам удалось сначала рассечь группировку противника, а затем и обернуть в бегство. За пользование статуей система ежесекундно снимала с моего счета бешеные бабки. Но сейчас не до экономии. Мы сбросили врага обратно в море, и враг попытался дать дёру тем же путем, каким прибыл. То есть под водой. Но тут уж котики просчитали его действия и подняли несколько очень сильных водяных стражей, которые перегородили выход из бухты и устроили локальный шторм, разбивший корабли о подводные рифы. Если кому-то удалось сбежать, то очень немногим. Бойцы ликовали и кричали «Ура!», а я словил конфуз, У меня на счету кончились деньги. Статуя замерла на берегу в замахе со столбом в руках. Чтобы вернуть ее обратно к храму, придется подкопить баблишко. Это ж надо. 4 ляма спустил в каменного истукана. Ну да ладно. Горыныч вон все 400 потратил. У него вообще бюджет, как у Пентагона. Главное, что моих подопечных это не расстроило. Они рассудили, что благодетель сделал дело и ушел, оставив на берегу свою статую с умыслом, так сказать, в назидание и устрашение. «Марк, ты еще здесь?» – позвала меня Атемита. «Здесь, но по-хорошему надо бежать. У меня 0 на счету». «На статую потратил», – догадалась Верховная. «Спустил всю профсоюзную кассу. Надо срочно бежать зарабатывать деньги, пока не погнали поганой метлой за растрату». «Надеюсь, не погонят. Но иди, раз торопишься. Я тут присмотрю». «Спасибо, Атемита». Я покинул водный мир и обнаружил себя в кабине дракона. «Вернулся, что ли?» – пробурчал Гор. «Вернулся. Долго меня не было». «Минут 20». «Тогда полетели к Джгуку. Надо спешить». Дракон разбежался и взлетел. «Слушай, парень». «Что? Опять что-то не так?» «Ты мог бы меня дослушать?» «Не понял». «Перед тем, как ты переместился в мир смертных, я начал говорить». «Ну, извини, старик. Некогда было дослушивать. Скажи сейчас». «Сейчас мне уже не хочется». «Не будь брюзгой. Давай уже, договаривай». «А, в общем, я мог бы тебя портануть в этот твой мир котиков». «Так я и так туда...» «Погоди, в каком смысле портануть?» «Я могу переместить тебя в мир котиков так, как я тебя переношу отсюда на Рублевку или на Арену, или в мир орков». «То есть вместе с тобой?» «Разумеется. Ты можешь попасть в мир подопечных, не оставляя здесь часть энергии в качестве якоря, а целиком, да еще вместе со мной». «Что ж ты сразу?» «Хотя да, я тебя не дослушал. Извини, был неправ. Мы бы с тобой тогда без всякого скворечника тот линкор порвали, как тузик грелку». «Вот», – назидательно протянул Гор. «Погоди. Когда ты понял, что можешь перемещаться на такие огромные расстояния?» «Сегодня, парень. Не то, что я это понял. Правильно сказать, я об этом вспомнил». «Ну да, ну да. Это надо обдумать. Это открывает новые возможности. Гор, садись поближе к дому Чгука. Чую я, конкуренты не дремлют». Старик сел на парковке рядом со знакомым до боли драконом. «Это дракон по капле», – язвительно сообщил Гор. «Походу, он тебя обскакал, парень». Я выскочил из кабины и рванул к дому Чгука. «В конце концов, у меня переговорная позиция. Лучше, чем у Покапля. Покапль отбирал у Чгука бизнес, а я не отбирал». Подбежав к двери, втопил кнопку дверного звонка. Прошло с полминуты, но дверь не открыли. Я еще раз нажал на кнопку и звонил долго и требовательно. «Большой змей занят, у него посетитель», — сообщили из-за двери. «Зайдите через полчаса». «У меня срочное дело». Я попытался настоять, но мне не ответили. Я задолбил в дверь кулаком, но без толку. «И ты здесь», – услышал я голос за спиной. Я повернулся и увидел Покапля собственной персоной. «Я думал, вы внутри». «Как видишь, я не внутри», – усмехнулся Зверобог. «Кто-то успел раньше меня». «Технос?» «Конечно, Технос». «Опять обсуждаете меня за глаза?» – обвинительно сказал Технос, подходя к двери. А вот теперь стало любопытно. Зверобог потер щеку. «Ни я, ни Марк, ни Технос. Это кто ж такой шустрый?» Возникла неловкая пауза. Каждый подумал про другого нехорошее. Кроме нас троих, на совете никого не было. Отсюда вывод. Кто-то из нас слил инфу на сторону. Попросту говоря, проболтался. Ну что, давайте дождемся, когда от Чгука выйдет этот таинственный посетитель, предложил Технос. По крайней мере, выясним, кто нас всех обошел. Может, зайдем пока в кафе напротив, предложил Покапль. Нет, спасибо, отказался Технобог. Я лучше здесь постою. Мы остались стоять на улице. Хорошо, что здесь нет репортерши. Я решил слегка разрядить обстановку. Она бы обязательно прицепилась с вопросом, что делает в районе биобогов Совет Верховных в полном составе. Обстановку моя шутка никак не разрядила. Напротив, Покапали Технос только напряглись и начали озираться по сторонам. «Лучше б ты помолчал, Марк». Я пожал плечами и замолк. Так мы и стояли перед дверью в мрачном молчании. Наверное, со стороны нас можно было принять за нехороших парней, которые подкарауливают кого-то у входа. По большому счету, так и есть. Я бы не рискнул назвать этих двоих паиньками. Да я и сам не паинька. Наконец, мы дождались, когда за дверью послышатся звуки шагов и приглушенный голос змеиной женщины, провожающей посетителя. Затем звук отодвигаемого засова, дверь открылась. «Не удивлюсь, если сейчас выйдет репортерша», — мрачно сказал Технос. Покапль нервно рассмеялся, как будто технобог очень смешно пошутил. Однако из двери вышла вовсе не репортерша. Из двери вышли двое — Бар и Бэк, мои ближайшие помощники. Увидев троих встречающих, они удивились и переглянулись. «Всем здравствуйте», — сказал Бар. «Неожиданная встреча». Покапль и Технос посмотрели на меня сукаризной. «Марк, обязательно было разыгрывать этот спектакль?» — с обвинением в голосе спросил Зверобог, затем развернулся и пошел прочь. Технос тоже пошел прочь. Бар и Бэк проводили их удивленными взглядами. «Марк, это что сейчас было?» — спросил Бэк. «Парни, это вы мне объясните? Как вы здесь оказались?» «Марк, ты же сам рассказывал про Чгука. Мы пытались с тобой связаться, но ты был вне зоны доступа», — объяснился Бар. «Мы с Бэком посовещались и решили, что тянуть нельзя. К тому же Бэк с этим Чгуком знаком». «Знаком — это громко сказано», — пояснил Бэк. «Но встречаться доводилось. В общем, мы решили проявить инициативу. Наведались сюда пораньше и составили с Большим Змеем эксклюзивный договор. Тебе еще надо его подписать. Я отправил тебе в личку». «Что, не надо было?» «Все правильно сделали. Молодцы. Оперативно сработали». Я выдохнул с облегчением. Залез в личную переписку, просмотрел договор и заверил своей электронной подписью. Теперь договор вошел в силу. «Марк, если не секрет, что здесь сделали Покапали Технос?» «Они тоже хотели договориться с Чгуком. Дело в том, что совет выдал трем службам безопасности лицензии на серых виверн. Но они обломались, а мы в шоколаде. Вообще-то, Марк, они найдут другие каналы поставки. Это только вопрос времени». «Я это понимаю, но какая-то фора у нас есть. Надо успевать захватывать рынок. Посудите сами. Мы сейчас держим под собой всю премиальную нишу. И драконы, и серые виверны. Драконы нынче дороговаты. Вы просто не слышали еще одну хорошую новость. Совет отменил запрет на ввоз драконьих яиц». «Это надо отметить». Бар многозначительно вздернул бровь. «Уже отметили. Вчера наш бар стоял на ушах. Не грустите, ребята, успеем еще погулять. Куда вас подбросить?» «На Рублевку, куда же еще?» Я отвез Бара и Бэка на Рублевку. По дороге мы с энтузиазмом обсуждали, какие изменения будем вносить в планировку Рублевского торгового центра. Поскольку кроме драконов мы всерьез возьмемся за торговлю вивернами, основной зал придется существенно расширить. «И для духов надо отдельный зал», — добавил Бэк. «А то несерьезно как-то. Духи ходят там, как неприкаянные, просят принять их на работу». «Поддерживаю», — согласился Бар. «Для духов надо отдельный зал. Устроим там что-то вроде биржи труда. Рублевские жители оценили мобильных помощников. Многие уже специально приезжают, чтобы нанять себе духа». Приземлившись на Рублевку перед зданием торгового центра, я собирался пойти вместе с парнями, своими глазами посмотреть и обдумать масштабы перепланировки. Но мне пришло системное сообщение довольно странного содержания. «Изменился ваш статус в божественной иерархии. Вам нужно срочно прибыть на арену для подтверждения нового статуса». «Марк, ты чего замер?» – спросил Бар. «Извините, ребята, придется вам заниматься перепланировкой без меня. Срочно надо лететь на арену».